Глава 18. Дамир, прошлое, Поволжье. Эля сидела в ресторане японской кухни напротив Дамира и широко улыбалась, изучая меню. Каких-то 2 месяца назад она таращилась огромными васильковыми глазищами по сторонам и не знала, куда пристроить руки, а потом хихикала над названиями. Гункан нигири, осидзуси, яки гайдзин, спайси соус, кани ваками сира. Все вызывало в ней смех и смущенное фырканье. Через месяц она ловко орудовала палочками и выбирала себе любимые блюда. «Суимана», — продиктовала Эля официанту, — «якитори ясай и лосось терияки». Дамир просто выбрал сет побольше. К японской кухне он был равнодушен, привел Элю ради интереса, а ей понравилось. Так что теперь выбирал наборы суши и роллов по принципу «больше и сытнее», чтобы хоть как-то компенсировать себе факт, что жует, по сути, пресный рис. Дамир улыбнулся в ответ Элли. Она прикусила нижнюю губу, до ужаса вульгарный жест, так идущий этой девушке. Ей все шло. И простые сарафаны из ситца, в глупый цветочек, делавшие из Элли девчушку настолько юную, что Дамиру становилось невыносимо стыдно за собственные мысли и слова. И красное платье в обтяжку с присовокупленными лодочками на высоком каблуке. И короткие спортивные шортики с лампасами тоже украшали стройную, гибкую фигурку. Он сходил с ума от любого образа Элли, от нее самой, от всего, что было ею. «Как ты быстро запомнила», — сделал он комплимент. «А что тут запоминать?» — Элли пожала плечами. «Прочитала и запомнила. Если вкусно, хочешь не хочешь, а запомнишь. Ты, наверное, в школе хорошо училась?» «Не особо», — снова пожала плечами, в этот раз равнодушно. Домашку не всегда успевала делать. Доклады задавали, рефераты, презентации. У меня ноут полудохлый. Быстрее от руки написать, чем ждать, пока он отвиснет, — весело отвечала Эля. В колледже то же самое начнется. Еще и на электричке каждый день мотаться. А если не мотаться, в городе жить? Колледж был в областном городе. Том самом, где был лицей, в котором учились Файзулины, находилась областная больница и работала санитаркой Эля. А слова Натки никак не шли из головы Дамира. «Где же столько денег взять?» — звонко засмеялась Эля. «Вот проучусь годик, присмотрюсь, что и как. Устроюсь официанткой, продавцом ночным или сиделкой, где побольше платят. Тогда и перееду», — рассуждала она, делясь нехитрыми планами. «А потом получу диплом. Медицинская сестра — хорошая профессия. Уколы ставить на дому, капельницы. Можно на массажистку выучиться или косметолога. Копейка на хлеб всегда будет». Дамир мысленно обхватывал лицо, укоризненно качал головой. Было в этих суждениях 18-летней девочки что-то от женщины, побитой жизнью, пришибленной усталостью и многолетними обидами. Он помнил Натку Иванушкину в 18 лет, других девчонок. Они были полны бессмысленных мечтаний, а то и полной пустоты в голове. О копейке на хлеб мало кто думал, даже подружка Равиля из неблагополучной семьи. Он знал мечты Каримы. Та собиралась стать не больше, не меньше авиаконструктором. Работать в самолетостроении. Выбрала вуз, куда будет поступать. Инженер из жопы руки. Справедливости ради, Карима могла легко поступить в этот и любой другой институт. Она отлично училась. И если литература или обществознание ей давались не без труда, то математика с физикой шли на ура. В этом они с сестрой похожи. Или не собиралась становиться авиаконструктором. Не мечтала быть стюардессой, даже моделью или актрисой кино себя не видела. Продавцом, официанткой, медицинской сестрой — нехитрые земные планы девушки, которая с 18 лет, а то и раньше — Дамир по-прежнему ничего не знал о жизни Эли на севере — приходится заботиться о себе. Пообедали с душой, просидели за столиком почти 3 часа, разговаривали. Эля жаловалась на напарницу, злую тетку 50 лет, а Дамир делился планами. «Почему ты не хочешь остаться в Штатах?» — недоумевала Эля. «Я бы осталась». «Проблема с визой. В Нью-Йорке я работаю по контракту. Через год он заканчивается, вернусь домой. Отцу нужна помощь, Назару всего 9». «Я бы осталась нелегально», — фыркнула Эля и отправила ролл в рот, с удовольствием переживала и закатила глаза. У нее очень живая мимика. Смешная, говорящая, выразительная. «И вообще, Равиль, кажется, заместитель твоего папы. Разве он не может заменить тебя?» «Один из заместителей», — поправил Дамир. «Это семейный бизнес, Эля». «Слушай, а что у него с твоей сестрой?» Без всякого перехода брякнула девушка. «Ой, я знаю, что надо молчать, но интересно». «Ничего, пока еще ничего не решено. Поэтому ты не разрешаешь ему провожать Кариму?» Они еще несколько раз выбирались в город вчетвером. Надо бы составлять компанию сестре и Равилю одному, но невыносимо тоскливо. Любая минута без Эли тосклива. Так что он брал с собой девушку. Тем более она, кажется, нормально общалась с Каримой. Да и та не смотрела волчонком на подругу брата. И поэтому тоже. Все, чем прокомментировал Дамир ситуацию. Не скажешь же в самом деле, что уважающая себя девушка не позволит, и семья ее не допустит. «Просто это странно», — Эля покосилась на Дамира. «Чего странного?» «Ну, мне странно. Поморов даже крепостничество не коснулось. На севере не было крепостного права. У нас собак не привязывали, а вы Кариму как на цепи держите». «Никто ее на цепи не держит. Просто Кариме 16 лет, а Равилю 26». «Ох, блин, это все-все-все объясняет», — залилась смехом Эля. Дамир сам понимал, насколько глупо выглядит со стороны, но ничего изменить не мог и не собирался. Если Карима выбрала Равиля, а похоже, так и было, для ее же блага, чтобы все шло именно так, как идет сейчас. Юнусов Равиль жестче лояльного, способного на компромисс и понимание Дамира. Его мать религиозна, и он многое впитал от нее. Дед турок. От него Равилю досталась восточная внешность, лишь немного сглаженная булгарской и мишарской кровью, бескомпромиссность в решениях и суждениях. Отец же Юнусова был сродни Файзулину-старшему. Религиозен и традиционен ровно настолько, насколько это удобно ему здесь и сейчас. Гремучую смесь смешения культур, взглядов и традиций Равиль впитал в себя с младенчества. Здесь, сейчас и навсегда ему необходима женщина, которую он будет прежде всего уважать, с безупречной репутацией. Та, что будет его и только его. Не только телом, но и помыслами. Женщина, подходящая ему во всех аспектах. Так что лучше Кариме подстроиться под своего Юнусова. И чем раньше это случится, тем меньше шансов, что благополучию ее будущей семейной жизни что-то помешает. Они остановились на берегу Волги, смотрели, как проплывают белые кучевые облака, отражаясь в обманчиво спокойной глади реки. Эля вздумалась искупаться. Погода стояла теплая, но не жаркая. Солнце скорее ласкало, чем палило. Дамир не возражал. Он тоже был не прочь окунуться в прохладную воду и поваляться на покрытом мягкой сочной травой берегу. Слева и справа от небольшой тихой заводи шумели камыш Табернимонтана и Рогоз. Эля их постоянно путала и фырчала, что слово «табернимонтана» глупое. У края воды росла острая осока. Проведешь пальцем — порежешься. А сам затон скрыт был от людских глаз. Пешком сюда не ходили, далеко. Даже малышня на велосипедах предпочитала мотаться на пляж, который был ближе и песчаный, где спуск удобнее и пологий подход к воде. На машине же не преодолеешь бездорожье, только на УАЗе или на внедорожнике, как у Дамира. А таких на все село два. У него и у его отца. Тот точно по кустам шляться не станет. «Купальник взяла?» — поинтересовался Дамир, смотря, как слетает легкое платье, падая комком к стройным ногам с тонкими лодыжками. «Я так», — небрежно взмахнула рукой Эля, расстегнула лифчик и отбросила в сторону. Дамир уставился на грудь второго размера, ближе к третьему. Не такая и большая в сущности, если бы не худенькие плечи, торчащие ключицы и изящная девичья шея. Груди призывно колыхнулись, светлые соски напряглись твердыми пиками и смотрели на Дамира. Следом в сторону отлетели белые трусы классического кроя с целомудренной кружевной вставкой спереди. Он проводил взглядом белье, вернулся к соскам, опустил взор на подрагивающий плоский живот, мысленно огладил косточки и посмотрел ниже, туда, где Эля убирала волосы подчистую. Она, зная наверняка, что Дамир не сводит глаз, видя его восхищение, сродни обожествлению, обернулась вокруг своей оси и, плавно качнув бедрами, демонстрируя поистине шикарную задницу, двинулась к реке, чтобы заверещать от первого соприкосновения ступней с водой и совершенно по-девчачьи неуклюже плюхнуться в воду, поднимая сонный брызг. Дамир последовал за ней, тоже сбросив трусы на берегу, и с разгона упал в воду, хватая Элю. Руки скользнули по обнаженному телу. Вода в мгновение стала горячей, а теплый воздух — душным. Ароматы реки, травы, примятые осоки смешивались с оставшей родной горечью и легким запахом гари, доносившимся с полей. Где-то жгли сушняк. Его рот мгновенно накрыл губы Эли, не давая ни шанса на отступление. Врезался языком, скользнув внутрь, раздвигая зубы, углубляя поцелуй настолько, насколько хватит у нее сил. Он бы целовал ее дольше, жарче, глубже, жаднее. Закончилось все на берегу. Эля уткнулась грудью в траву, приподняв зад, выгибая поясницу, как похотливая кошка, уставившись остекленевшим, слезящимся взглядом в бок, пока Дамир вбивался со стервенением, сильно, размашисто, хватая бедра и талию так, что наверняка останутся следы. «Эля, что с тобой?» Немного отдышавшись после бурного продолжительного оргазма, спросил Дамир. Девушка казалась бледной, почти зеленой. «Тебе больно? Нужно все-таки сдерживать себя. Девчонка совсем молоденькая, узенькая, тесная. Он терял голову каждый раз, когда оказывался в ней». «Нет, не больно», — пробормотала Эля. «Ты не чувствуешь запах?» «Запах?» «Илом воняет, сладу нет, как противно». «Рекой пахнет, обыкновенно». С реки доносился обычный, еле заметный запах. Дуновение свежести, рыбы, кувшинок. Ни с чем не спутаешь. «Не могу». Эля зажала нос, ее передернуло. Девушка быстро вскочила на ноги, нацепила сарафан и пошла вверх по берегу, крикнув, чтобы Дамир прихватил ее белье. Сумасшедшая, абсурдная, порывистая. Такой она была. Дамир собрал вещи, засунул ее трусы в карман и поднялся, крутя лифчик вокруг указательного пальца за бретельку. Белое кружево мелькало, как медлительные лопасти вертолета. Эля сидела на траве, расставив ноги, обхватив руками голову. Еще не подойдя, Дамир понял, ей плохо. Схватил в машине салфетки и воду и кинулся к своей поморочке. «Я этот японский ресторан закрою!» — ругался Дамир, пока Элю снова выворачивала, а он держал ее покрытую липким потом голову. «Ноги нашей там не будет!» «При чем здесь ресторан? Меня еще утром тошнило. И вчера тоже. К обеду прошло, а сегодня вот...» Она снова схватилась за желудок. Оставались сильные рвотные позывы. Все остальное давно покинуло желудок. От этого Эли становилось еще хуже. Воду она пить отказывалась, отталкивая бутылку, со слезами на глазах уверяя, что и та воняет илом. «Это не воняет?» — осведомился Дамир, протягивая бутылку с пепси-колой. Они уже сидели в машине. Если до этого Эли была бледной, то теперь и вовсе зеленой, как примятая осока в набегающей речной волне. «Нет». Эля с видимым удовольствием выпила половину банки, даже порозовела немного. «Отвези меня домой, посплю, все пройдет». «Хорошо». Он обеспокоенно покосился на Элю. «Когда у тебя были последние месячные?» «Не помню». «Эля, такие вещи надо помнить. Ты 2 месяца живешь половой жизнью, необходимо помнить, когда у тебя были месячные». Дамир уже вспомнил, и результат ему не понравился. Первый раз критические дни у Эли появились примерно через неделю после их первого раза. И на этом все. Ничего. Зеро. 1.5 месяца. Это может ни о чем не говорить, а может и... «Твою мать!» Он покосился на Элю, кинул быстрый взгляд на впалый живот. «Не может быть». «А я не помню. Погоди». Эля залезла в свой телефон, что-то шептала, загибала пальцы, еще раз загибала, рисовала ногтем черточки у колена. «Ты же всегда пользовался презервативом!» — с укором прокричала она. «Не всегда. Для тебя это не новость», — отрезал Дамир. Ей иногда натирала, или она попросту капризничала. Дамир как болван шел на поводу. «А у тебя есть деньги на аборт?» — снова зеленее спросила Эля, уставившись щенячьим взглядом на Дамира. «Есть», — он отвернулся к окну. «Аборт, аборт». Аборт было бы правильно, логично. Ей 18 лет, 18. Какая из нее мать? У нее рефераты, доклады, колледж. У нее Эдвард, мать его, Калин, вампир с мукой на лице. По той же причине аборт делать нельзя. 18 лет. Чем это аукнется? Какие последствия принесет? Дамир Файзулин никогда не был оголтелым пролайфером, борцом против абортов. Его мало интересовало, считается ли эмбрион человеком с причитающимся священным правом на жизнь. О религиозном аспекте он тоже не думал. Харам или нет, он не хотел знать. Но выросший в многодетной семье с матерью, осуждающей аборты, Дамир не мог не впитать негативное отношение к прерыванию беременности. Его мало интересовало, делали ли взрослые любовницы от него аборты. Ему не говорили, он был признателен. Только Элле 18 лет. Какой в жопу аборт? Какой к шайтану ребенок? Куда ты едешь? В аптеку за тестом. Зачем? В ужасе подпрыгнула Элля, смотря широко распахнутыми васильково-синими глазищами. Узнать, беременна ты или нет. Может, это нарушение какое-нибудь. Я боюсь. Эль! Он резко ударил по тормозам. Хорошо, что девушка была пристегнута, иначе влетела бы в лобовое стекло. Трахаться не боишься. Значит, и пописать на полоску будет не страшно. Она пописала. Закрылась в туалете на автозаправке, прихватив тест и пластиковый стаканчик, а вышла с круглыми от ужаса глазами и двумя полосками, зажатыми в трясущейся ладошке. Пока мотались в город, пока Дамир бегал в аптеку, ближайшую к въезду в город, пока парковался у заправки, ждал Элю, он все для себя решил. Эля не станет делать аборт. Его жена не будет избавляться от ребенка. 18 лет ей или 38 — это его жена и его ребенок. Ребенок, который увидит свет. К тому же беременность решает все проблемы разом. Дамир сможет улететь дорабатывать контракт со спокойным сердцем. Эля не останется одна, будет под защитой имени Файзулиных. Ни одна скотина не сможет открыть рот на Элеонору Файзулину. Никто не посмеет кинуть косой взгляд, обидное слово, острое замечание. Будут ходить, улыбаться, кланяться в пояс при встрече, засунув ядовитые языки куда подальше. Он женится официально, защитит свою девочку юридически и фактически. Беременность Элли — лучшая новость за последние недели безостановочной паники, фоном присутствующей в жизни Дамира. «Я не знаю, сколько стоит аборт», — плача проныла Эля. «Какие нужны документы, справки?» «Девочка, подожди, остановись». Дамир обхватил ладонями перепуганную с потеками слез мордашку. Васильковый взгляд превратился в темно-синий, в глубине глаз перекатывалась неудержимая паника. Она боялась, отчаянно боялась. «Милая моя, подожди. Сейчас я отвезу тебя домой, а к вечеру вернусь. Обещай, что ничего не сделаешь». О, Дамир уже точно знал Элю, чтобы понимать, если она решит, ее не остановит ни его мнение, ни листовки про лайферов, ни страх попасть в ад. Просто сядь дома и дождись меня. Хорошо. Эля посмотрела с недоверием. Ты приедешь? Привезешь деньги? Приеду, согласился Дамир. Часов в 7 вечера приеду. Он довез Элю домой. Бесконечно долго целовал у машины, наплевав на косые взгляды поповцев. Совсем скоро его девушка официально станет Файзулиной со всеми выходящими последствиями. Это последние косые взгляды в сторону Эли. Провалиться ему в Джаханам, последние. Эля закрыла дверь в дом, на прощание одарив таким недоверяющим взглядом, что стало невыносимо больно. Озноб прошиб позвоночник, волосы на макушке встали дыбом, руки покрылись мурашками. Тогда он, не задумываясь, отдал бы жизнь за то, чтобы Эля верила ему. Отец находился в офисе, Дамир уточнил по телефону. Он пообещал дождаться сына, тем более тот должен был сдать проектно-сметную документацию по новому объекту строительства. Арслан Файзулин был не тем человеком, который бросает деньги сыновьям просто так. Через полторы недели после приезда Дамира взяли в оборот, и все время вынужденных каникул парень работал на благо семейного бизнеса Файзулиных. Выслушав доклад сына, посмотрев цифры, Арслан Файзулин промолчал, сделав собственные выводы, о которых он сообщит позднее. Дамиру пока не хватало практических знаний российского рынка, тогда как в части мировой практики и инновационных технологий он был силен как никто. Впоследствии все это сыграет на руку Файзулину-младшему. Южнобережный станет одной из крупнейших компаний на рынке страны и ближайшего зарубежья, а наладив контакт с представителями арабского мира, выйдет на мировой уровень. Но это дело будущего. Пока Дамир не ждал поощрений и снисхождения от отца. «Сегодня в 8 вечера хочу, чтобы ты и мама были дома. В том, что Эбби и дети будут дома, сомнений не возникало. «Вот как?» — бровь Арслана поползла наверх. «Что-то настолько важное?» «Я представлю вам одного человека». «Элеонору Григорьевну Александрову, правильно понимаю?» Дамир и глазом не моргнул. Лишь хромая, слепо-глухонемая собака не обсуждала его связь с Элей. Не стоило надеяться, что слухи пройдут мимо отца. Он всегда был в курсе амурных дел сына, но никогда не вмешивался, считая, что мужчина сам в состоянии разобраться со своей жизнью и штанами. Пожалуй, это был тот единственный раз, когда Арслану Файзулину стоило вмешаться и отцовской волей прекратить фарс. Правильно. С чего такая прыть? Она ждет ребенка. На этих словах странное тепло окутало Дамира. Опутало дыхание и слова. Ребенка. Его ребенка. У Эли будет его ребенок. У них будет ребенок. У тебя нет денег на аборт? Отец полез в бумажник, переложил несколько купюр, отделив крупные от мелких. Крупный подтолкнул к сыну по глянцевой поверхности стола. Аккуратная стопка рассыпалась, как карточный домик и жизнь Дамира. Здесь хватит на небольшую компенсацию морального вреда. На большую, по мнению Арслана, залетевшая шалава не имела права. Всего лишь способ заткнуть ей рот раз и навсегда. «Есть», — Дамир вернул отцу твердый взгляд. Он был его сыном и также не менял решения, всегда шел до конца. Она не будет делать аборт. «Это она так сказала?» «Я так говорю». «Прекрасно». Отец порывисто встал, с грохотом отодвигая покачнувшееся директорское кресло, в итоге упавшее, выставляя на обозрение жалобно крутящиеся черные колеса. «8 буду дома». Дамир заскочил в салон цветов, долго пялился на букеты, не зная, какой выбрать. Розы слишком банально, хотя Эле понравится. А пафосные орхидеи она точно не поймет. Взял алые герберы. Здоровенный букет, не обхватить стебли ладонью. Яркий, как раз для его Эли. Цветы формой, напоминающие ромашки. Девчонка ведь. Каких-то 18 лет. А по разуму и того меньше. Как подъехал к дому Эли, не помнил. Ворвался в двери, встретившись с мутным взглядом Гришки. Собрался с силами. Какой-никакой, а это отец Элеоноры. За спиной мелькнуло бледное личико девушки, взлохмаченные волосы, зареванные глаза. Припухшие от плача губы. «Добрый вечер», — твердо произнес Дамир, смотря на выпучившегося Гришку. Ничего общего с дочерью у него не было, даже отдаленно. Гришка худой и высокий, как шпала, кореглазый, с торчащим ежиком темно-русых волос, костистым лицом и острым крючковатым носом против невысокой, синеглазой, слегка курносой и белокожей Эли. «А?» — Гришка нахмурился. «Добрый вечер. Я люблю вашу дочь и прошу ее руки», — твердо произнес Дамир, а внутри весь трясся. Зубы отбивали барабанную дробь, дыхания не хватало. Он будто марафон бежал и не видел финиша. В солнечном сплетении нещадно ломило, горло сдавливало, руки и ноги холодели. Он боялся, он до одури боялся, что Эли откажется. Она могла. Ни слова отца, ни слова Дамира сумасбродной девчонке не указ. Она запросто откажется, пошлет Файзулина в ад, а герберы засунет в задницу шайтану. Она согласилась. История не знает сослагательного наклонения. Она согласилась. Прямо под мат Гришки, что нагуляла-таки, принесла в Подоле шлюха. Согласилась, разглядывая колечко, даже не понимая, что сверкающие камешки по ободку — якутские бриллианты. Для покупки того злосчастного кольца Дамир залез в неприкосновенный запас собственных сбережений. Эля долго собиралась, потом Дамир вернул ее в зал. Сам выбрал подходящее случаю платье, длиной по колено, скрывающее грудь и соблазнительные изгибы девичьего тела. Долго умывал холодной водой, чтобы сошли красные пятна. Попросил заплести косу, хотя обычно Эля ходила с распущенными волосами. Лично стер красный лак с ногтей. В итоге получилась эдакая девочка Гербера. Слишком яркая для простой ромашки, но и на орхидею не тянет. Пока не тянет. Ровно в 8 вечера, когда воздух становился стеклянно-прозрачным в преддверии заката, Дамир остановил машину у дома из желтого кирпича, скрытого от людских глаз высоким забором, железными воротами и тенью фруктовых деревьев. Эля вцепилась в ногу Дамира, в Вцепилась так, что остались синяки. В ужасе смотрела она на разъезжающиеся ворота, просторную площадку перед домом, ведущую в гараж. Зеленый газон со свежескошенной травой перед высокими распахнутыми окнами, скрывающими жизнь домочадцев за многослойными шторами. Ухоженные клумбы с хризантемами, георгинами и стремящимися вверх гладиолусами. Яркой остильбой вдоль дорожек и золотыми шарами, высаженными вдоль забора, свисающими по ту и эту сторону. В воздухе стоял неповторимый аромат ночной фиалки, и было непривычно тихо. Дамир провел Элю на задний двор. Там, на своем привычном месте, на низенькой скамеечке, сколоченной Дамиром еще в 8 классе, сидела Эбби, нарядно одетая, в новеньком отпаренном халате и платке. «Эбби, это моя Эля». Дамир привычно сел рядом с Эбби, вложил ее натруженные ладони в свои, погладил руки, молясь Всевышнему дать многие годы жизни этой женщине. «Собака ты немая, удумал», — прочитал он в ее укоризненном взгляде. Но на Элю она посмотрела ласково, протянула морщинистую руку, улыбнулась приветливо и пригласила в дом, вставая. В просторной кухне, выделенной под столовую зону, был накрыт стол, во главе которого сидел хмурый Арслан Файзулин. Мама, Карима и Алсу носились вокруг, как заведенные, доводя сервировку до совершенства. Назар выхаживал вдоль стены, ему явно мешали новенькие ботинки и отглаженная белая рубашка. Динар кусал зеленое яблоко, изо всех сил стараясь не заляпать светлую рубашечку с якорьками на воротнике.